можно что-нибудь такое, может, посимпатичнее, постраннее? А попка как? Ну, блин, как попка? Что была попка? Попка орешек, да? Да. Фрунинга. Хороший как. Ну, есть, в принципе, такой мальчик, есть. Ну, сам-то пробовал. Да было дело, было. Ну, как? Да, ничего, нормально. Нормально? Влезет и в одно отверстие, и в другое. Сосед хорошо? Да, удостоит. Аж яички влетают. Да, аж со свистом.